8. Мистер Блор ехал медленным поездом из Плимута. В его купе был всего один пассажир, старый моряк с мутным взглядом. Да и тот в данный момент уютно похрапывал в своем уголке. Мистер Блор аккуратно записывал что-то в блокнот. «Вот они все», — буркнул он себе под нос. «Эмили Брент, Вера Клейторн, доктор Армстронг, Энтони Марстон, старый судья Уоргрейв, Филипп Ломбард и генерал МакАртур, кавалер ордена Святого Михаила и Георгия и ордена за боевые заслуги, дворецкий с супругой, мистер и миссис Роджерс». Закрыв блокнот, мистер Блор положил его в карман и бросил взгляд на моряка в углу. «Итого 9», — подвел он итог, ибо во всем любил аккуратность, и еще раз старательно перебрал в памяти все, что ему было известно об этом деле. «Работенка не пыльная», — размышлял про себя Блор. «Оступиться вроде не на чем. Надеюсь, мой вид подозрений не вызовет». Он встал и принялся разглядывать себя в окно, как в зеркало. Оттуда на него глядело лицо с усами, подстриженными на армейский манер. Не слишком выразительные, серые глаза посажены немного близко. «Может, назваться майором?» — продолжал размышлять вслух мистер Блор. «Нет, нельзя. Там же будет этот военный старикашка. Он меня сразу раскусит». «Ха, Южная Африка», — сказал он. «Вот именно. Никто из них в Южной Африке не бывал, а я только что прочел целую подборку рассказов о путешествиях, так что наболтать что-нибудь смогу. К счастью, в колониях попадаются разные люди». Мистер Блор полагал, что в роли южноафриканца со средствами он не вызовет подозрения ни в каком обществе. Негритянский остров. Он бывал там в детстве. Вонючая, обгаженная чайками скала, примерно в миле от берега. И придет же людям охота строиться в таком месте. В плохую погоду там с тоски помереть недолго. Но у богатых свои причуды. Старик в углу проснулся и сел со словами: «Море ненадежное. Нет, ненадежное». «Верно, верно», — поддакнул мистер Блор. «Еще какое ненадежное». Старик дважды икнул и плаксиво продолжил. «Будет шторм». «Нет-нет, старина, день сегодня отличный», — возразил мистер Блор. Старик сердито пробурчал. «Шторм идет, я его чую». «Ну что ж, может быть и так», — согласился мистер Блор, не желая спорить. Поезд подъехал к станции, встал, и старик, пошатываясь, поднялся. «Моя штановка!» И начал открывать окно. Мистер Блор помог ему найти дверь. Старик встал на пороге, воздел торжественно руку, подслеповато моргнул. «Молись и смотри!» — прошепелявил он. «Молись и смотри! Шудный день ближек!» И выпал на перрон. Оттуда он, полулёжа, посмотрел на Блора и с неколебимым достоинством произнес: «Это я вам говорю, молодой человек. Шудный день ближек». Опускаясь на сиденье, мистер Блор думал: «Твой судный день куда ближе моего». Но тут он, как скоро выяснится, ошибся.